А какая работа не грозит? Разве есть такая? Взять хотя бы это умиление в очерках о замечательных женщинах по поводу того, что они, это же надо, со вкусом одеваются, красиво причесываются, следят за ногтями. Потому что всем ясно, времени на это не хватит. Самой талантливой женщине надо втрое больше усилий, чтобы чего-то добиться, чем самому завалященькому мужичонке. Нет, на Федю нечего было обижаться. И Ася не обижалась. А вот теперь он вернулся, и выяснилось, что обида, да даже не обида, а что-то там, ну, все-таки шевелится. И это что-то не может простить Феде глупой болтливости, запаха жвачки, снисходительной манеры всех поучать. Не может простить разговора о родных краях, показного, наивного простодушия. В общем, весь он, Федя, со своей Валей в сиреневом парике, ее, Асин, неприятель. И не только Асин. Мысли снова вернулись к нашим. Когда учились в университете, называли себя шестидесятниками. Слово это первым произнес Володя Царев, отличник и лидер всех студенческих движений. «Мы выходим в жизнь во все времена, славные шестидесятые». Он был такой. В полемическом задоре мог создавать любую неожиданную теорию. Из ничего, из слова, из дыхания. Трепач был вдохновенный. Но историки спустили на него собак. Не точно, неверно насчет во все времена славных. Ври-ври, да не завирайся. Но Володя был как лев. И всех увлек этим определением. Стали называть себя шестидесятниками. В самом слове была какая-то магия. Самоотверженность, бессребничество, великодушие, нетерпимость к подлости, идейность, духовность. Вот в чем был смысл этого слова. Однажды она рассказала обо всем этом Олегу Воробьеву, когда они засиделись на кухне с его материалом. В голову не могло Асе прийти, что Олега это взбесит. «Болтовня!» — возмутился он. «Чванство высшим образом!» Ася не стала спорить. У Олега было 9 классов и был талант. Он страдал от незнания каких-то вещей и, страдая, нападал на всех, проявляющих осведомленность. Как вот сейчас. Она тогда увела разговор на другое. Это не важно, что Олег ругался. Он, по сути, тоже был нашим шестидесятником. Живет Олег сейчас в Москве, в крохотной квартирке с 2 детьми, 8 месяцев в году в дальних командировках. Шлет к праздникам открытки. «Скучаю по твоей кухне, по твоему чаю». Но разве приедет? Когда ему? «Будь ты неладен, Федя», — разворошил душу своим возвращением, жвачный кандидат. «Такие возможности...» И такой результат. Ася даже застонала от обиды. И все-таки... Разве Федя безобиден, как кажется? Разве он не генерирует подлую философию? Глядишь, и уже какой-нибудь мальчишка 17 лет пишет в редакцию, что наше время — время допусков. Допуск фальши, допуск приспособленчества, допуск расчётца, допуск бесчестия, допуск предательства. И катишь к нему за 3-9 земель доказывать, обращать его и его друзей в свою веру. А он ссылается на какого-нибудь своего Федю, а то и на 10 Федь сразу. Допуск, допуск. Как это у дочери на школьных уроках кройки и шитья? Допуск или припуск? На фигуру облегания. Требуется, чтобы фигуре было удобно. А нашим всегда будет удобно. Всегда. А на Федю надо наплевать и забыть. Но Федя человек слова. Принес-таки статью. Прямо редактору. И ее сразу же тиснули. Актуальная тема. Техническая революция, связь искусства и науки в этот период и что-то там еще в связи с моралью. Они оказались в номере рядом, 2 кирпича, Федин и Асин. Ася в своей статье рассказывала о трудностях работы сельского отдела культуры. 2 года ездила, сравнивала, считала, пересчитывала, прогнозировала. Кто-то на летучке сказал: «Эти два материала оттеняют, подчеркивают друг друга». А на другой день Федя пришел с коньяком, и редактор вызвал в кабинет Асю, чтобы выпить за нового автора.